Глава пятая. Былые деньки и гонорары. Несколько секунд Денис и хозяин квартиры сидели молча, пристально глядя друг на друга. «Не всегда», — Хорн заговорил тихо и вкрадчиво, не спуская взгляда с Дениса. «Чаще мы обходились шантажом и угрозами, но иногда делали и более страшные вещи. Истинная магия. С ее помощью можно творить чудеса, часто противозаконные, и никто ничего потом не сможет доказать. Пожары в частных домах, крушение крыши лестниц, короткие замыкания или нападение неизвестных злоумышленников в темных переулках. О, мы тогда славно проводили время». Глаза старика кровожадно сверкнули, а Денис слегка побледнел, отказываясь верить своим ушам. «Чернокнижцы делали всю основную работу, а я потом почищал следы, чтобы все выглядело как несчастный случай. И Полит хорошо платил нам за эти хлопоты». «Я понятия не имел», — выдохнул Денис, потрясенный до глубины души. «Мои родители были наемными убийцами?» Он просто не мог в это поверить. Известие обрушилось на него, словно снежный ком. Он — сын наемников. Денис еще пытался убедить себя в том, что это какая-то уловка, к которой Хорн прибег ради своей скрытой выгоды, но в глубине души понимал, что это не так. К чему старику лгать ему? «Чистильщиками. Это название мне больше нравится. Но суть ты уловил. Твои родители устраняли всех, кто мешал Ипполиту Бестужеву, да и всему клубу Калиостро спокойно заниматься своими делами. У них это получалось лучше всего. Был у Бестужева сынок, Иннокентий, тот еще поганец. Постоянно ввязывался в какие-то неприятности с полицией. Однажды, чтобы сыночка не посадили... Ипполиту пришлось дать крупную взятку некоему высокопоставленному чиновнику. Об этом стало известно одному из участников дворянского собрания, и он не придумал ничего лучше, как начать шантажировать Бестужева. Через пару дней его яхта взорвалась в порту вместе со своим владельцем. Все списали на несчастный случай с газовым баллоном, но мы-то знали правду. Его... «Устранили мои родители?» — холодея спросил Денис. «Именно!» Мы приехали в порт. И твоя мать швырнула в судно огненный шар. Знатно тогда бабахнула. Геннадий Хорн довольно рассмеялся, потирая руки. «А потом я обставил все так, что вы решили, будто это газовый баллон взорвался. И это лишь один пример, а их было несколько десятков. Еще был господин... который коллекционировал дорогой антиквариат. Особое внимание уделял ритуальным статуэткам из черного камня. Бестужев столько времени просил его уступить коллекцию по сходной цене, но тот ни в какую не соглашался. А Ипполиту очень уж нужны были эти идолы для каких-то своих целей. В общем, однажды ночью прибыли мы в особняк этого несговорчивого собирателя редкостей. Твой папенька убил его молнией, выпущенной из руки. А я обставил все как смерть в результате короткого замыкания. Вдова ничего не знала об истинной ценности коллекции и через пару дней после похорон продала ее Бестужеву за полцены». «Но ведь это ужасно!» — не сдержался чернокнижец. А дед еще уверял его, что отец больше тяготел к светлой магии. «Конечно!» — не стал отрицать Хорн. «Но ты себе даже не представляешь, сколько мы в те времена зарабатывали!» «Кстати, я не знал, что у Бестужева был сын». «Был да сплыл. Ипполит столько сделал, чтобы уберечь его от неприятностей, но мальчишка постоянно влипал в какие-то грязные истории. Столько мерзостей творил, что чистильщикам приходилось немало потрудиться, чтобы скрыть его темные делишки. Бестужев сына боготворил, а тот его ни во что не ставил. Так и погиб, ввязавшись в очередную авантюру, туда ему и дорога. Но Сейчас не о нем речь. А ты родителей не вини. Они ведь и ради тебя это делали. Чтобы тебе безбедное будущее обеспечить. Всяко лучше, чем в дедовском магазинчике безделушками торговать. Денег у нас тогда куры не клевали. И мой дед знал об этом, — с трудом выговорил Денис, — о том, что они творили. Знал или только догадывался, — развел руками Хорн. А об этом история умалчивает. Ясно одно, после их гибели он забрал тебя к себе в Клыково и оборвал все связи с дворянским собранием и клубом Калиостро. Но мы же бывали у вас в гостях. Ты был слишком мал и ничего не понимал тогда. Да, твой дед приезжал, но отнюдь не ради дружеских посиделок. Он устраивал мне форменные допросы, пытался все выяснить о делах своего сына, даже угрожал мне расправой. Но я не особо с ним откровенничал. Бестужеву это не понравилось бы. После гибели Игоря и Елизаветы Ипполит Германович искал тебя. Я точно знаю, что он общался с твоим стариком, но мне неизвестно, с какой целью. Однако Василий Глебович тогда ясно дал понять, что больше не желает видеть никого из нас. Ипполит испугался и отступил, а вскоре и меня отправил на пенсию. Без твоих родителей я стал ему не нужен. Конечно, он заставил пообещать, что я сохраню все его секреты. Я держал данное ему слово. Но лишь до сегодняшнего дня. — Почему же вы так со мной откровенны? — спросил Денис. — Ипполит Германович все же нашел тебя. Так чего теперь таиться? Признаюсь честно, мальчики, я сильно скучаю по былым денькам, — возбужденно заявил Хорн. — И по былым гонорарам. Разумеется, я едва концы с концами свожу. Ипполит ведь отыскал тебя не просто так, верно? Теперь ты будешь делать для Бестужева то же, что когда-то делал твой отец. Значит, мы будем работать вместе. Я очень рад, что снова смогу быть полезен клубу Калиостро. И Геннадий умолк, ожидая ответа. Но чернокнижец хранил молчание. От всего услышанного у Дениса пересохло во рту, а руки начали трястись мелкой дрожью. Он ожидал услышать все, что угодно, но только не это. Родители были наемными убийцами, использовали магию для устранения неугодных людей. За подобные преступления королевский зодиак мог бы казнить их на месте. А может, так и случилось? Внезапная догадка поразила его. Денис ведь до сих пор не знал всех подробностей той аварии, в которой погибли его родители. Дед никогда не делился с ним своими соображениями на этот счет. Что, если их и правда покарали как преступников и убийц и выдали все за несчастный случай? Это объяснило бы столь пристальное внимание к его персоне со стороны нынешнего королевского зодиака. И теперь, выходит, Ипполит Бестужев и от него хочет того же. Но нет, что-то тут не вязалось. Пазл пока не складывался, не хватало еще нескольких элементов. «Чем же все закончилось?» — чуть слышно спросил Денис. «Вы знаете, что на самом деле случилось той ночью, когда они погибли?» Ответить Хорн не успел. Из прихожей донесся громкий треск ломающегося дерева, а затем хлипкая входная дверь слетела с петель, выбитая одним мощным ударом, и врезалась в противоположную стену. Денис и Хорн вскочили на ноги. Чернокнижец с готовностью раздвинул скипетр.